Глава 4. Дневник Джонатана Харкера. Продолжение. Проснулся я в своей постели. Если только ночное приключение не приснилось мне, то значит, сюда меня перенес граф. Целый ряд мелких признаков говорил за это. Мое платье было сложено не так, как я обыкновенно делаю. Мои часы стояли, а я их всегда завожу на ночь, и много еще таких же мелочей. Но все это, конечно, не может служить доказательством, а лишь подтверждает то, что я не был в обычном состоянии рассудка. Я же и впрямь по той или иной причине пережил сильнейшее смятение. Я должен найти другие доказательства. Чему, однако, я несказанно рад, так это тому, что мои карманы остались нетронутыми. Граф, очевидно, очень спешил, если только он перенес меня сюда и раздел. Я уверен, что мой дневник был бы для него загадкой, которую он не смог бы разгадать. Он, наверное, взял бы его себе и, может быть, уничтожил. Теперь моя комната, которая всегда казалась мне отвратительной, является как бы моим святилищем, так как нет ничего страшнее тех ужасных женщин, которые ждали и будут ждать случая высосать мою кровь. 18 мая. При свете дня я опять пошел в ту комнату, так как должен же я, наконец, узнать всю правду. Когда я добрался до двери на верхней площадке лестницы, то нашел ее запертой. Ее закрыли с такой силой, что часть ее оказалась разбитой. Я увидел, что засов не был задвинут, а дверь закрыта изнутри. Я боюсь, что все это не сон, и я должен соответственно действовать. 19 мая. Я без сомнения в западне. Прошлую ночью граф сладким голосом попросил меня написать 3 письма. В первом сообщить, что мое дело здесь уже близится к концу, и что через несколько дней я отправлюсь домой. Во втором, что я выезжаю на следующий день после того, как написано письмо. А в третьем, что уже покинул замок и приехал в Бистрицу. Мне страшно хотелось протестовать. Но я понял, что в моем положении открыто ссориться с графом — безумие, так как я нахожусь в его власти, и отказаться писать эти письма значило бы возбудить его подозрения и навлечь на себя его гнев. Он понял бы, что я слишком многое знаю, и что я не должен оставаться в живых, так как я опасен ему. Единственным моим выходом было искать и ждать случая. Может быть, и подвернется случай бежать. В его глазах я снова заметил нечто похожее на тот гнев, с которым он отшвырнул от себя белокурую женщину. Он объяснил мне, что почта ходит здесь редко и ненадежно, поэтому сейчас написанные мной письма обеспечат спокойствие моим друзьям, и он столь внушительно заверил меня, что сможет отменить распоряжение об отправке 2 последних и задержать их в Бистрице, на случай, если возникнет необходимость продлить мое пребывание, что противоречить ему значило бы вызвать у него новые подозрения. Поэтому я сделал вид, что совершенно с ним согласен, и только спросил, какие числа поставить в письмах. Он на минуту задумался, потом сказал: «Первое пометьте 12 июня, второе 19 июня, а 3 — 29 июня. Теперь я знаю, сколько мне отпущено дней. Да поможет мне Бог».